128 гуру. Действительно, труднейшие времена наступили. Несчастья сыплются, как из рога изобилия, на далеких и близких, на всех, кто вокруг. Никто не может уклониться от последних расчетов. Подводятся итоги жизням прошедшим, чтобы скорее освободить от поклажи ненужной всех, кому суждено вселить в будущее. Не всем суждено, потому и великое разделение. Не понимают люди смысла происходящего, но непонимание не избавляет от расплаты. Вот отчего столько горя кругом, столько болезней и разного неблагополучия. На всем пространстве планеты идет этот процесс, никого не минуя.